Глава 3. Юджи впервые встречает человека из другого мира. Листья становятся красными, становятся такими красивыми. Время собирать фрукты и нагуливать жирок. Сегодня будет большая добыча Катару. Прошло 3 месяца с момента, когда сила Юджи увеличилась. Время года поменялось. Лето сказало прощай, и наступила осень. Весь лес оделся в желто-красные одежды. Очень красивый вид. Юджи и Катару вместе собирали запасы еды на зиму. В виде желудей, фруктов, ягод, грибов, тех, которые Юджи знал, что они безопасны, горных птиц, на которых охотилась Катару, и всего остального. Вот только мы уже в течение 3 дней и 2 ночей ходили на юг и на запад, но все еще не нашли людей. Лес все тянется и тянется вокруг. Все верно, лес продолжает идти дальше. Катару, по которой, похоже, с ним согласна, ответила лаем. Все верно, летом Юджи и Катару хотели выйти из леса. Ради чего и предприняли поход в течение 3 дней и 2 ночей на юг и запад. А вот только они вернулись падшие духом, поскольку не смогли покинуть лес и найти следы человеческого присутствия. Единственным результатом похода было то, что они нашли реку, которая текла на юг, расположена она была на западе, если идти в течение 1 дня на запад. Кстати, на север и восток они не ходили, поскольку там летали виверны, которых они видели в первый день. Да и вообще, Юджи не особо-то хотел найти кого-либо, поскольку жить в одиночку в доме было комфортно и безопасно. Он настолько привык быть один, что даже не хотел предпринимать больших усилий для того, чтобы покинуть лес. И вообще, его поход длился всего 3 дня. Это вам что, школьная поездка? Кстати, с того момента, когда он оборонял свой дом от гоблинов и подвергся нападению гоблинов в лесу, он больше не встречал никаких гоблинов или странных созданий. И вообще, если в этом мире люди... Ой, но я же не знаю их язык. Получается, я буду всегда один? Как бы отвечая на его монолог, Катару потерлся ногу Юджи. Она посмотрела на Юджи грустными глазами, как бы говоря, «О чем ты говоришь? Я же здесь!» Стараясь успокоить его. Ой, спасибо, Катару. Ладно, не имеет смысла думать о том, что не понимаешь. Давай просто собирать еду и готовиться к зиме. Неприкосновенный запас крикеров, разные калорийные вещи, травяной чай и кофе из желудей. Мы полностью обеспечены. Он действительно был достаточно подготовлен. Благодаря холодильнику тушки птиц были заморожены. Если честно, запасов с лихвой хватило бы одному человеку и собаке, чтобы спокойно пережить зиму. И все еще оставались запасы. Кстати, закоптить еду на огне не удалось. Все было нормально, пока она не теряла половину своей жидкости. Но без специальных устройств было сложно вывести оставшуюся воду с помощью дыма костра. Такая вот была ситуация, хотя по мясу все было не так уж радужно. То, что они приносили из леса, было недостаточно, так что запасы медленно уменьшались. Таким образом, запасов им хватит еще и на следующую зиму, но вот затем начнутся сложности. Что же насчет Юджи? То он хотел собрать как можно больше еды, пока идет осень, чтобы спокойно пережить зиму. Следующей весной или летом он планировал покинуть лес и начать поиски места жительства людей. Солнце уже садится, так что сегодня хватит. Давай возвращаться, Катару. Время на часах Юджи показывало 3 часа. Он часто выходил на исследования, так что путь, по которому они часто ходили, превратился в тропинку. Юджи позвал Катару, но не получил ответа. Катару уставилась на 1 точку впереди дороги и, разок гавкнув, побежала по дороге вперед. «Что случилось, Катару? Ты что-то нашла?» кричал Юджи, бросившись следом за Катару. Они бежали некоторое время. Под огромным деревом, там, где лежала Катару и ждала Юджи, лежал человек. Человек облокотился о ствол дерева. Ее голова свисала вниз, и длинные красные волосы закрывали ее лицо. Это был человек. Мало того, это была маленькая девочка.